Он смотрел на Беату, и улыбка становилась все шире и шире. «Всего хорошего», — попрощалась она. Оказавшись на улице, Бьерн Холм вздрогнул, сам не понимая почему. Клаус Торкельсен направил в лицо оба вентилятора, но те лишь гнали на него все тот же душный воздух. Он ткнул пальцем в толстый экран. Внутренний телефон службы криминалистической экспертизы. Абонент только что окончил разговор. Уже в четвертый раз ему звонили с одного и того же номера. Разговоры были непродолжительные. Он дважды щелкнул по этому номеру, чтобы получить сведения об абоненте. На экране появилось имя. Двойной щелчок по имени. Высветились адрес и место работы. Потом он набрал номер, на который ему было велено звонить, если появится какая-нибудь информация. «Алло?» — подняли трубку на том конце. «Это Торкельсен из Теленора. С кем я говорю?» «Не задавайте лишних вопросов, Торкельсен. Что вы хотите нам сообщить?» Торкельсен почувствовал, что рубашка прилипла к подмышкам. «Я тут кое-что проверил», — начал он. «Мобильный телефон этого Холля найти невозможно. Он постоянно перемещается, но есть другой номер, с которого несколько раз звонили на Кьёльберггатте, да? Чей он? Номер принадлежит некому Эйстену Эйкеланну. Он зарегистрирован как таксист. Ну и что?» Торкельсен оттопырил нижнюю губу и попытался сдуть капельки, собравшиеся на запотевших очках. «Я подумал о возможной взаимосвязи между таксистом и телефоном, который постоянно перемещается по городу». На том конце молчали. «Алло?» — позвал Торкельсен. «Информация принята», — сказал голос. «Продолжайте слежение, Торкельсен». Когда Бьерн Холм и Беата заходили в здание на Кьёльберггатте, у нее зазвонил телефон. Она быстрым движением вытащила его из-за пояса и, посмотрев на экран, прижала к уху. «Харри, пусть Сиверсон задерет левую штанину. У нас есть фото велосипедиста в маске с коричневым пакетом перед фонтаном. Она была сделана в 17:30 в прошлый понедельник. У велосипедиста на коленке пластырь». Бьерн еле поспевал за своей начальницей. Они шли по коридору. Беата завернула в кабинет. «Ни пластыря, ни раны?» — переспросила она. «Да нет, это ничего не доказывает. К твоему сведению, Андре Кляузен с большой долей вероятности подтверждает, что именно велосипедиста на фото он видел у Халле, Тюне и Веттерлида». Она села за письменный стол. «Что?» Бьерн Холм увидел, как она смешно хмурит брови. «Вот как?» Она отложила телефон и посмотрела на него, будто не веря тому, что только что услышала. «Харри говорит, что знает, кто совершил все эти убийства». Бьерн не ответил. «Проверь, свободна ли лаборатория», — сказала она. «Нам подбросили новую работу». «Какую работу?» — осведомился Бьерн. «По-настоящему дерьмовую». Эйстон Эйкелан сидел в такси на стоянке неподалеку от Санкт-Ханс-Хёген и, полуприкрыв глаза, смотрел на длинноногую девушку, которая сидела в кресле на тротуаре перед Явой и обогащала свой организм кофеином. Шума кондиционера не было слышно из-за громкой музыки, раздававшейся из наушников. «Face has been broken, tears must be cried». Злые языки утверждали, что автор этой песни — Грэм Парсонс, а Кит и Роллинг Стоунс украли ее для альбома «Липкие пальцы», пока были во Франции, пытаясь всеми мыслями и немыслимыми способами прослыть гениальными. «Wild, wild horses couldn't drag me away». Эстон вздрогнул. Одна из задних дверей открылась. Человек, наверное, незаметно подошел сзади, выйдя из парка. В зеркале Эстон увидел загорелое лицо с мощными челюстями, глаза закрывали зеркальные солнечные очки. До Маридальского озера голос был приятным, но в нем чувствовались командные нотки, если не затруднит. «Да нет», — пробормотал Эстон. Он выключил музыку, в последний раз затянулся и выбросил окурок из окна. «Куда именно к озеру?» — спросил он. «Поехали, потом скажу». Они поехали вверх по Уллевольсвейен. «Обещали дождь», — попытался завязать разговор Эйстон. «Потом поговорим», — отрезал голос. Это вместо чаевых подумал.